стороны – мирскую и духовную. Внутри себя он приводит эти два мира в идеальное равновесие, вызывая к действию внутренний, божественный закон, который стоит над всем относительным. Знак Скорпиона приносит солнцестояние, великую поворотную точку. Человек должен одухотворить божественную творческую силу, которая до сих пор проявлялась внутри всего как ведущий инстинкт и стремление. Он должен теперь использовать эту божественную творческую силу для служения другим. Это значит, что он должен полностью преодолеть свою личность. Он переживает мистическую смерть своей личности, а потом воскресение и бессмертие в духе. Отныне он прекращает служить материализму. Высоко над землей, в совершенной духовной свободе, он летает, как орел, как священный сокол гор. Благодаря действию кентавра, стрельца, он становится великим учителем, как сам кентавр, существо, поднявшееся над животным уровнем, которое теперь использует свое тело животного только для того, чтобы скорее достичь великой цели, которую он ясно видит впереди. Его мысли прорезают темноту и невежество, как молния, облака. Он передает свой опыт, свои переживания следующему поколению. В знаке Козерога в человеческом сердце рождается божественное дитя, всеобщая любовь. Он становится тождественным с божественным «я» и сознательным в нем. Когда это божественное дитя, родившееся в его сердце, становится видимым, человек становится чистым и прозрачным, как кристалл. В своих словах и делах он раскрывает всеобщую любовь. В Водолее человек разбрызгивает, разбрасывает свои сокровища. Он становится светящимся, сияющим чадом Божиим, стоящим выше сексуальности. Сам давая излучение, он – источник высшей, божественно-духовной силы. Начинается процесс трансформации и дематериализации. В знаке рыб живое существо переживает воссоединение со скрытой, дополняющей его половиной. Это означает, конечно, дезинтеграцию материи. Каждое созвездие испускает разные излучения, силы в разные стороны неба. Таким образом, излучение определяется вечным, никогда не меняющимся направлением четырех ликов Бога. Возьмем, например, созвездие Льва. На юг он излучает радиацию, характерную для Льва. На север посылает силу Водолея. На запад – орла, на восток – тельца, в северо-северо-западном направлении – девы, в западно-северо-западном – весов и так далее. Таким образом, эти излучения не зависят от места группы звезд, но скорее от направления, из которого они приходят, так же, как это бывает с действием ветров. Вот другой важный факт. Так как все проявляет себя внешним образом из своего собственного центра, и так как все четыре лика Бога дают излучение абсолютно одинаково, неизменно из любой точки, то все, будь то центральное солнце, планеты, растения, животные, простейшие организмы или человеческое существо, всегда находится в центре двух колес, в центре великого космического колеса и в центре своего внутреннего колеса непроявленной сущности, который совпадает с первым центром. Мы получаем излучение великого космического колеса снаружи, а излучение нашего собственного колеса испускаем изнутри. У нас то же положение, что и у Земли, выпавшей из божественного бытия. Земля не центр Вселенной.